Первая глава. Шаг первый. Принятие. Предлагаю начать с самого начала, с абсолютного нуля, так сказать. В целом, сейчас совершенно не принципиально, на какой стадии саморазвития вы находитесь на данный момент. Какой системы придерживаетесь или какие из предложенных здесь этапов вы уже прошли самостоятельно. В любом случае, последовательное выполнение предложенной системы в состоянии не только помочь построить себя, оно также дает возможность оценить собственную систему координат и правильность выбранного вами вектора. И для начала я попрошу вас ответить, пусть и на довольно необычный, но вместе с тем весьма простой вопрос. Вы уверены в себе? Скажите, конкретно на данный момент, чувствуете ли вы себя уверенно? Ведь как бы там ни было, стоит признать, что самоуверенность и вера в собственные силы – это одни из крайне важных компонентов самореализации. Потому как если вы не уверены в себе и в собственных силах, то поверьте, это чувствуется и, следовательно, у социума, и у каких-либо отдельных его представителей нет абсолютно никакой необходимости обходиться с вами честно, справедливо, опасаться вас или же давать вам то, чего вы желаете. Ведь в таком состоянии, когда вы не уверены в себе и в собственных силах, вы совершенно точно не производите впечатление лидера или даже банально достойного уважения человека. И весьма логичен факт того, что за вами не захочется тянуться, поскольку вы не производите впечатление человека, который действительно знает, чего он хочет и чего он стоит. Так что большая часть населения неизбежно будет вас принимать за серость. Любопытный факт, что что-то настолько эфемерное столь значительно влияет на восприятие вас как личности, а ведь это даже не какие-то конкретные ваши действия, слова, поступки, это лишь ваше самоощущение. И тем не менее, именно оно базово срезает ваши шансы реализоваться чуть ли не под ноль. Ваше собственное амплуа и то, каким вас видит мир, собственно говоря, и лишает вас возможности получить то, чего вы хотите, и стать тем, кем вы желаете. Но давайте обо всем по порядку. Первым шагом в моей методике стоит необходимость принять себя. И именно этот шаг можно расценивать как фундамент такого качества, как уверенность в себе. Согласен, принять себя действительно крайне непростая задача, учитывая особенности и специфику нынешних реалий. Ведь ненавидеть или презирать себя в современном мире стало не то чтобы нормой, это стало чуть ли не новым молодежным культом, согласитесь. Депрессия, вино, печаль, грустные стикеры, слезы – привычка перемалывать в голове сотни историй пятилетней давности, чувствовать, что тебя предали в 2008 году, и у тебя есть карт-бланш ныть по этому поводу еще лет 10. Это все, конечно, очень круто, но слишком уж отдает внутренней пустотой и личной неорганизованностью. Находиться в хронической депрессии из-за лишнего веса, из-за того, что тебя бросили, что на тебя не обращает внимания твой краш, из-за отсутствия денег, отсутствия возможности купить последний айфон, из-за родинки на лице, зайчьи губы, из-за того, что у тебя улыбка не голливудская, что ездишь на развалюхе, что Маша выбрала Петю. На самом деле подобных поводов миллионы. И классическим является факт, что в основном вся масса подобных причин чувствовать себя неполноценным, ретроспективное. По-хорошему бы, срок давности таких причин давненько уже должен бы был пройти. Хотя, разумеется, есть еще второй пул классических причин чувствовать себя неполноценным и не любить себя. Это список причин формируется из-за того, что вы не вписываетесь в какие-то стандарты и нормы, диктуемые модными журналами, социальными группами, люксовыми сохраненными картинками и всем тем, что этиологически происходит вообще не из вашей головы и не является собственной внутренней и достойной причиной для переживаний. Фактически получается следующее. Кто-то сторонний придумывает какие-то триггерные факторы, на которые вы реагируете депрессией и забиваете собственное полезное время серостью, унынием и загонами. И подобная тенденция реагировать на триггерные факторы вполне логично приводит к хронизации подобного состояния. Для примера давайте представим следующую ситуацию. Кто-то, может быть, доставил вам неприятности несколько лет назад. Причем это вас действительно задело. Задело настолько, что вы все еще и по сей день переживаете по этому поводу. Но если по существу, то та самая ситуация закончилась всего за 2 минуты, аж 3 года назад. Но вы все еще периодически приплюсовываете к этой ситуации 200 мл слез и 4 часа размышлений по поиску других вариантов развития событий под пару бокалов чего-нибудь крепкого. Вопрос таков. Действительно ли это того стоит? Или же, к примеру, допустим, вы беспокоитесь о том, что кто-то назвал вас доской или жиробасиной, даже предположив, что у них были на это какие бы там ни было основания. Но вот скажите, ваши переживания по этому поводу рациональны? А особенно, если ситуация случилась неделю назад, а переживаете вы в данный момент. Ведь непосредственно сама ситуация закончилась всего за 30 секунд. То есть за то время, которое понадобилось, чтобы ваш обидчик изрек неприятную для вас фразу. Но всего лишь из-за каких-то неприятных 30 секунд вы уже потеряли целую неделю, мусоля в голове отторжение от того, так скажем, замечания. Есть ли смысл страдать и тратить на переживание время? Это ведь абсолютно непродуктивно и идет вам исключительно в минус, и вы не сможете конструктивно с этим поспорить. Соль в том, что подобных вышеперечисленным ситуаций может быть десятки, а то и сотни, причем ежедневно. И только представьте, если на каждую из подобных ситуаций вы будете реагировать растратой собственных нервов и сил, и что самое страшное, растратой времени, то вот сами скажите, когда же вам успеть начать работать? Думаете, вы сумеете реализоваться и у вас хватит на это времени, если вы будете реагировать на каждый из триггерных факторов? Справедливо утверждение, что у вас попросту физически не хватит ни сил, ни времени, ни ресурсов на самореализацию, если вы будете реагировать или обращать внимание на каждую подобную ситуацию. Согласен с вами, фраза «не реагируй» звучит довольно просто, хотя на практике объективно все гораздо сложнее. И абсолютно точно для этого нужно подготовиться. Я надеюсь, что для вас само собой очевиден тот факт, что я такой же человек, что и вы, и, соответственно, по большому счету у меня такие же проблемы, что и у вас. Поэтому, разумеется, я, как и любой адекватный человек, тоже какой-то период своей жизни растратил, реагируя на подобные триггеры. Но со временем у меня встала необходимость синтезировать какой-то универсальный подход и какое-то единое решение для подобных моментов. Так что некоторое время назад, исключительно для того, чтобы окончательно, раз и навсегда научиться ставить точку в любых подобных эмоциональных жизненных ситуациях и неприятнейших моментах взаимодействия с социумом, я синтезировал для себя универсальное правило, которое предлагаю использовать и вам. Это простейшее решение сложнейших ситуаций я назвал «правило 5 лет». Оно довольно простое к употреблению и базируется на осознании факта, что жизнь – это не спринт, жизнь – это марафон. Суть этого правила заключается в том, что при реагировании на любое происшествие в вашей жизни, на любой неприятный инцидент, оскорбление в ваш адрес, на ощущение собственной неполноценности относительно кого бы то ни было, на очередное глубочайшее эмоциональное расстройство, в общем, на какое угодное событие, лишающее вас продуктивности и служащее провоцирующим вас на депрессию фактором, необходимо лишь задать себе один простой вопрос. Будет ли это иметь для вас значение через 5 лет? Сейчас попробуем адаптировать. Вот, допустим, случилась с вами такая ситуация. Вас предал ваш хороший товарищ. И, конечно, это крайне обидно, но будет ли это иметь значение через 5 лет? Или давайте предположим, что с вами отказалась познакомиться какая-то наикрасивейшая девочка, только из-за того, что вы пухленький, и это, несомненно, очень неприятно. Но будет ли это иметь значение через 5 лет? А быть может, на этом этапе вашей жизни у вас совершенно нет денег, и вам неоткуда их взять. Вот вы и пришли на учебу в старых дырявых кроссовках, а вас за это обсмеяли. И, разумеется, это крайне неприятно, чуть ли не до слез. Но будет ли эта ситуация иметь хоть какое-либо значение через 5 лет? Попытайтесь сами дать ответы на подобные вопросы, хотя вне зависимости от ваших ответов, тем не менее гарантирую, что честный ответ всегда будет прост. Нет. Единственное, что неоспоримо будет иметь финальное для вас значение через 5 лет, это лишь список ваших личных достижений, ваш личностный и карьерный рост, успешность вашей самореализации, в крайнем случае, важное, финальное значение будет иметь даже то, какие суммы вы смогли заработать за этот отрезок времени. Смогли ли вы, например, в конечном итоге сделать себя счастливым за эти 5 лет? Смогли ли вы похудеть к концу этого периода? И поверьте, в конечном итоге неизбежно единственное ощутимое значение будет иметь только ваш личный список достижений и пройденный лично вами путь. Но вот если вы абсолютно ничего за прошедшие 5 лет не изменили, если вы все еще пухленький и нескончаемо поглощаете углеводы, если вы все еще прозябаете за чертой бедности, если о вас все еще вытирают ноги и периодически предают знакомые, потому что вы так и остались мягкотелым тюфяком, то, разумеется, все вышеупомянутые триггерные факторы будут повторяться из раза в раз, изо дня в день, из года в год, и ничего никогда не изменится. Зацикленность на уже свершившихся событиях не дает совершаться новым. И, несомненно, весь пройденный вами жизненный путь к этому моменту, сотни накопившихся историй, какие-то локальные достижения, эмоциональные ситуации с депрессивным оттенком – это все, разумеется, крайне важно и имеет место быть, но в конечном итоге это не несет в себе абсолютно никакой практической ценности. И прямое этому доказательство – сам факт того, что вы сейчас поглощаете эти буквы, все еще находясь лишь на стадии «принял, приняла решение все изменить». Весь ваш предшествующий этому моменту опыт, а также текущее качество и уровень жизни, хотя справедливости ради отмечу, что даже не сам по себе факт качества и непосредственно уровень вашей жизни, и не какие-то конкретно приключившиеся с вами ситуации, а скорее именно то, в каком ключе вы на все это смотрите, является вашим неизбежным и стопроцентным стоп-краном, этаким своеобразным якорем, который никогда не позволит вам тронуться с места. Бесконечный анализ прошлого, а также анализ тех факторов, которые вы в себе ненавидите и из-за которых сами себя презираете, а также постоянная отрицательная оценка себя как человека, себя как личности, минусовая оценка собственного потенциала и собственных возможностей, не даст вам тронуться вперед, не оставит вам никаких шансов на самореализацию. Ведь неоспоримо, что все вышеизложенное – ваш самый тяжелый балласт, ваша самая тяжелая и самая бесполезная ноша. И сейчас как раз самое время, чтобы от нее избавиться. Для этого я предлагаю вам следующий вариант решения сложившейся ситуации. Для начала попробуйте осознать и принять тот факт, что весь ваш жизненный путь до этого самого момента абсолютно ничего не значит. Он имеет место быть, и, разумеется, он важен, и с ностальгической точки зрения, и для горького ошибочного опыта будет полезен. Но, тем не менее, давайте примем постулатом тот факт, что это был лишь ваш путь из минуса к нулю. И в этот самый момент вы непосредственно в точке отправления. Грубо говоря, вы в нуле. Поверьте, даже если это немного режет слух или кажется абсурдным, потому как у вас наверняка есть уже перечень каких-либо личных достижений, локальный показательный успех, может быть, даже статус, какой-никакой завалялся, а я так грубо обзываю ваше жизненное положение нулем. Я не хочу вас задеть. Я лишь хочу, чтобы вы попытались принять ваше положение именно таким образом, для того, чтобы у вас была возможность посмотреть на сложившуюся ситуацию со следующей точки зрения. Предположим, что на данном этапе у вас есть просто фундамент вашей личности, и именно сейчас вы только-только начнете класть кирпичи этаж за этажом. Быть может, на самом деле, у вас уже не один этаж выстроен, а быть может и не одного, это станет понятно чуть позже. Но тем не менее, конкретно в этот момент, я прошу вас постараться принять осознание того, что вы в нуле. Поверьте, на самом деле это крайне выгодная позиция. Потому что, как я люблю повторять, несложно начинать с нуля, сложно до нуля подняться. А сейчас я попрошу вас сесть, перевести дух, заварить чаю, успокоиться, собраться с мыслями и осознанно обдумать все то, о чем мы только что говорили, и постараться понять, что конкретно вас угнетает, что конкретно не дает вам развиваться, что вас в конечном итоге тормозит и что конкретно заставляет вас чувствовать неуверенность в себе. Попробуйте осознать то, насколько огромен ваш груз переживаний и насколько он вдавливает вас в землю, лишая возможности расти. Постарайтесь понять, что весь этот багаж необходимо отпустить, если вы действительно хотите двигаться дальше. Именно сейчас я предлагаю вам полное и стопроцентное обнуление. А значит, все, что было в прошлом, люди, которые вас предали, бывшие грустные отношения, все те ощущения, что вы физически неполноценны или не дотягиваете до каких-то норм, хроническое ощущение нехватки денег, осознание бесперспективности и прочее необходимо отпустить. Постарайтесь визуализировать все подобные ситуации, которые вгоняли вас в стеснение, стыд или депрессию. Постарайтесь их проанализировать, пропустить через правило 5 лет и понять, что все эти факторы как раз именно то, что на данный момент является вашим стоп-краном. Что именно это и есть ваш якорь, и что дальше с ним вам не продвинуться. А значит, необходимо это отпустить. На данном этапе вам жизненно необходимо очистить, наконец, ментальную корзину, потому что у вас банально не хватит ни оперативной, ни основной памяти на рост и саморазвитие, если вы будете тянуть этот груз за собой и дальше. Скажите мысленное спасибо за опыт и отпустите. И еще раз прошу вас, сядьте и взвешенно оцените себя. Что конкретно вам в себе не нравится? Быть может, вы переживаете из-за того, что вы пухлый, или из-за того, что вы тощий, что вы не спортивный, что у вас не хватает зуба и вам стыдно улыбаться. А может, вас слишком сильно угнетает тот факт, что вы звоните с дешевого смартфона в то время, как у большинства ваших знакомых новенький iPhone? Ваши триггерные факторы только ваши. У каждого они есть, и у каждого они свои. Для облегчения этой задачи вы можете составить список всех этих ситуаций и нюансов, а затем скомкать, выбросить, сжечь, поступить с ним любым способом, каким только пожелаете, но в любом случае. Прошлое нужно отпустить и принять себя таким, какой вы есть на данный момент. Пожалуй, я даже выделю вам для этого отдельную страницу. Заполните все поля тем, что вас напрягает и что вас заставляет депрессовать. Прошу, не филоньте и действительно сделайте это. Примечание от редакции. Возьмите чистый лист. Заполните поля факторами, которые, на ваш взгляд, являются вашим якорем и лишним балластом. Этот лист понадобится вам для выполнения следующего шага. Но как только мы выжмем из него все необходимое, поступите с ним так, как посчитаете нужным. А теперь попробуйте оценить весь свой пройденный путь на текущем этапе через призму правила 5 лет в ретроградном порядке. Все ли ситуации прошлого в самом деле на данный момент имеют для вас столь особое значение, что вы до сих пор храните их в актуальной памяти? Быть может, вы просто забиваете голову бесполезными эмоциональными окрасками, вином и слезами, злостью, ненавистью лишь потому, что у вас банально нет вещей поважнее? Я хочу, чтобы вы поняли, что все, что было с вами до этой самой секунды, не имеет абсолютно никакого значения. Поверьте, у каждого из нас есть собственная кучка запылившихся историй. У всех есть право жаловаться на жизнь, чувствовать себя обиженным, злиться, ненавидеть окружающих и себя самого, быть в хронической депрессии, и знаете почему? Потому что система имеет нас всех, а не конкретно вас. Но если бы все позволяли себе плакаться, постоянно оправдываться обидой и чувством собственной неполноценности, то в мире не было бы ни одной истории о том, как человек поднялся со дна. Не было бы Паралимпийских игр. Да и вообще не было бы абсолютно ни одного человека, который бы на собственном примере доказал, что возможно все и даже невозможное. Суть в том, что у каждого из нас есть подобный багаж. У каждого есть причины для хронических депрессий, есть чувство собственной незначимости. У каждого, а не только у вас. И поверьте, ваши проблемы отнюдь не уникальны. И тем не менее сейчас есть лишь 2 вероятных исхода. Либо же вы сумеете все это отпустить, перестав зацикливаться на бесполезном прокручивании в голове мыслей об абсолютно непрактично затормаживающих вещах, и начнете развиваться, сделав это чуть ли не единственным своим досугом, либо же вы навечно завязнете в плену жалости и самобичевания, утратив свой единственный шанс все изменить. Так что прошу вас еще раз основательно обдумать все вышеперечисленное и все же принять тот факт, что все прошлое и все ваши страдания отныне не имеют никакой значимости. Это все необходимо отпустить. Я допускаю, что, быть может, это не так уж и просто сделать, как оно тут звучит. Так что для адаптации к этой задаче будет специализированная часть следующей главы. Но на данный момент вы должны ощутить, что вы как минимум готовы сбросить собственную ношу. Потому что она не имеет значения. Но знаете, что имеет значение конкретно в эту минуту? А конкретно в эту минуту имеет значение только лишь одна вещь – это ваше решение все изменить. Кто бы что ни думал, но реальность такова, что практически у всех интернет-героев, о которых постят целые новостные хит-парады, популярнейшие медийные площадки, у всех тех, чью историю успеха обсасывают телеграм-каналы, крутят по ТВ и вообще, как бы ни странно это ни звучало, но… Практически у всех знаменитых актеров, политиков, блогеров, музыкантов, миллионеров, в конце концов, у всех была ровно такая же отправная точка, в которой находитесь в данный момент вы. Вам нужно понять, что это за точка такая, и отчего сам факт ее осознания принципиально важен. Так вот, эта точка – отражает то самое состояние и тот самый момент, в котором каждому из нас пришло четкое осознание того, что текущая жизнь нас больше не устраивает, что теперешнее прозябание и ежедневный рутинный цикл из работы и дома приелся, что то, как на нас смотрят знакомые, и то, какими нас видит социум, нас больше не мотивирует. Можете называть это состояние как угодно. Точкой кипения, финишной прямой 10-летней депрессии, чувством «все достало, сил моих больше нет». Здесь не столь важна какая-то конкретная формулировка или определение. У каждого оно может быть свое, просто, например, лично я называю это точкой, в которой было принято решение все изменить. Так вот, у каждого, кто построил себя самостоятельно, был аналогичный вашим багаж печальных историй. Плохая фигура, тотальное отсутствие денег, долги и кредиторы, бросившая девушка или парень, плохие отношения с коллективом, но это не имеет абсолютно никакого значения. И знаете почему? Потому что какой бы обширный список претензий к себе и к собственной жизни у вас ни был на данный момент, в любом случае это не финальная точка вашего развития. Это его исходная точка. Вы ведь понимаете, что нельзя изменить себя задним числом. Нельзя записаться и год ходить в тренажерный зал задним числом. Нельзя заработать миллионы задним числом, стать успешным, красивым, богатым задним числом. Вовсе нет. Но если принять решение обнулиться прямо сейчас, если принять прямо сейчас решение все изменить, то всего через год вы уже вполне можете быть тем, кем всегда мечтали. И прямо сейчас, именно в этот самый момент, у вас есть всего два варианта. Первый – это принять себя, отпустить все прошлое, принять текущее, и неважно, сколь печальным бы ни был ваш внешний вид, в сколь печальном социальном положении бы вы ни были прямо сейчас, жизненно необходимо это принять. Принять и отпустить. Принять и понять, что вот она, ваша исходная точка. И вам абсолютно нечего ее стесняться. Отныне ничего не имеет приоритетного значения, кроме вашего развития. Обидные шуточки одногруппников по поводу вашего лишнего веса не обоснованы, потому что те, кто столь остроумно шутит, в ближайшие 15 лет разжиреют куда страшнее вас, а в течение ближайших 70 лет из них умрет абсолютное большинство. Это факт. А похудеть вы сможете в течение полугода. Чувство стеснения из-за дешевой одежды не обосновано, но уже по другой причине, поскольку очевидно, что именно узкое мышление статистического большинства и делает какой-то бренд элитным и дорогостоящим. И если же вы испытываете стыд, что ходите в обычной одежде, то это только ваша проблема. Значит, вы смотрите столь же узко, что и социум вокруг вас, а это повод задуматься. Но в конечном итоге вообще ничего из того, что было до этого момента, не имеет значения, потому что это все было в адрес и касательно того, кем вы были до этого момента. Но отныне я предлагаю вам ощутить себя чистым листом. Конкретно о том, чем же следует начать заполнять этот лист, мы обязательно подискутируем, причем уже в следующей главе, но на данном этапе крайне важно, чтобы вы ощутили себя очищенным и обнуленным. Важно принять, что отныне для вас значение имеет только одно – это вы и ваша цель. Если сумеете принять себя и собственную исходную точку, если сможете принять, что на данном этапе вы лишь один из 7,5 миллиардов всего лишь людей, и весь ваш спектр проблем подходит для абсолютного большинства людей – но, тем не менее, в отличие от остальных, именно вы готовы принять текущую реальность и готовы начать ее менять, то добро пожаловать в следующую главу. Но если вы так и не сможете отказаться от прошлого, от депрессии, от тоски, от необоснованного чувства стыда, выключайте книгу и уходите. Я не тот автор, который вам нужен. Это не та книга, которая вам нужна. Видите ли, и это совершенно точно, не всем дано измениться. Не всем дано стать лучше, заработать свой первый миллион, стать счастливым в конце концов. Да и я вам не нянька. Я не стану вешать вам лапшу на уши, что все будет отлично и так, что однажды вы обязательно станете миллионером, успешным человеком, всем все докажете, нет. Это не про вас. Вы слабак, если вы не можете поставить личное желание измениться и себя на первое место. Если мнение остальных по поводу вашего веса, вашего дохода, вашей одежды сегодня гораздо для вас ценнее, чем мнение этой же протоплазмы через год. Уходите. Я устал от соплей и не намерен бегать со слюнявчиком, ведь совершенно точно не все станут успешными. Это правда. И здесь все крайне просто. Либо у вас есть сила воли, и вы способны забить на все, кроме себя. И если ваше счастливое будущее для вас гораздо важнее серости настоящего, жду вас в следующей главе. Ну а если же нет, до свидания. В конце концов, в мире 7,5 миллиардов на минуточку людей, и даже если лишь 10% из них способны измениться, не зацикливаясь на собственном ограниченном социальном мирке, состоящем из 50 человек, коллег по работе, семьи и нескольких медийных персон, то это уже очень хорошие показатели. Остальные 90% в конечном итоге неизбежно будут работать лишь на обеспечение комфортной жизни вышеупомянутых 10%. Конкретно сейчас вы должны для себя решить, готовы ли вы построить в себе личность, отказавшись от прошлого и всего, что тянет вас вниз. Готовы ли вы обнулиться, стать чистым листом и стать представителем тех, кто сделал невозможное возможным? Либо же цель вашей жизни – это обеспечивать комфорт того, кто смог? Решать только вам.